Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении и просвещении. Сегодня обратим наше внимание на животворительное действие Духа Святого в обличении. Несмотря на то, что по природе или естеству человек духовно мертв, то есть совершенно лишен всякой искры истинной святости, однако он все еще является разумным существом и имеет совесть, благодаря которой он способен ощущать разницу между добром и злом и различать и чувствовать силу моральной ответственности. Римлянам 1 глава 32 стих и 2 глава 15 стих. Представив ясно свои грехи пред умом и совестью, человек может осознать свое истинное состояние как нарушителя святого закона Божия. Этот взгляд и чувство греха, возбужденное моральным изумлением, при общей действии Духа Святого обыкновенно называется обличение во грехе или сознание греховности. Человек даже в невозрожденном состоянии может иметь ясный взгляд и сильное чувство сознания своей греховности. И в действительности это сознание не будет отличаться по качеству, хотя отличается по степени, от сознания, которое люди будут переживать в судебный день, когда их совесть будет обличать их, и они будут стоять виновными пред Богом. Римлянам 3:19. Упомянутое сознание греха или обличение во грехе в невозрожденном человеке не приводит к перемене сердца или улучшению его. Но не имеет значения, насколько ясное или насколько сильное такое сознание или обличение, оно не сравнится с сознанием, произведенным Духом Святым в обжитворенном им человеке. Такие обличения во грехе могут сопровождаться чрезмерно тревожным представлением опасности, воображением может быть исполнено страшными образами ужаса и адскими муками, представленных их взору. Он часто под влиянием вечной проповеди о вечном наказании некоторые люди пробуждаются от их литургии и чувства ужаса восстают в их душах, между тем, как нет действительно духовного обличения чрезмерной греховности греха. С другой стороны, могут быть глубокие и постоянные духовные обличения, когда очень мало возбуждены страсти и воображения. В связи с этим невольно возникает вопрос, есть ли возможно для невозрожденной души переживать обличение во грехе? Если человек мертвый по грехам и преступлениям, может, однако, иметь яркое и страшное ожидание пришествия гнева и искренно и серьезно искать его, тогда как я могу узнать, является ли мое обличение или сознание греховности иного качества, чем их? Очень важный вопрос. Отвечая на него, сначала укажем, что ужасы ада души не являются сами по себе доказательством сверхъестественного действия Бога, совершаемого в нашем сердце. Не ужасные тревоги вечной погибели, ощущаемые в сердце, отличает переживание оживленной души от неожитворенной, хотя эти тревоги ощущаются обоими в разных степенях. В своем особенном спасительном труде обличения Дух Святой занимает душу больше самим грехом, чем наказанием. Это упражнение ума, которому погибший падший человек имеет величайшее отвращение. Люди скорее размышляли бы о всем, чем о их собственной безнравственности. Никакие аргументы, просьбы, ни предостережения не могут заставить его размышлять над этим. Также не желает сатана, чтобы его пленники думали об этом, пока не придет сильнейший и не освободит их. Посредством чрезмерного величия своей силы Дух Святой направляет ум оживотворенной и просвещенной души на должное размышление о грехе. Тогда только человек в этом переживании называет: «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 55 стих. «Ибо теперь Бог изоблачает его и представляет пред глаза его грех его». Псалом 49, 21. Теперь он вынужден созерцать их, безразлично, куда бы он ни повернулся. Напрасно он будет стараться удалить их из своей мысли, ибо они, подобно стрелам Всевышнего, вонзились в его сердце. Ива 6:4. И он не может избавиться от них. Он теперь сознает, что грех его больше, чем волос на голове. Псалом 39:13. Дух Святой занимает оживленную и просвещенную душу чрезмерной греховностью греха. Он снимает маску с его злого характера и показывает все наше самонаслаждение и самоугождение было только разновидностью продолжительной непокорности Богу. Вражды против Него, против Его личности, Его атрибутов, Его управления. Дух Святой бывает облеченной душе почувствовать, как жестоко она обратилась спиной к Богу. Иеремия 32:33. Подняла свою пяту против Него и попрала ногами Его завет. Дух Святой обличает оживленную душу во множестве грехов. Она теперь сознает, что все ее мысли, желания и помыслы испорчены и искажены. Совесть ее теперь обвиняет ее во многом, что раньше не причиняло упрека. При просвещении Духом Святым душа обнаружила, что ее праведность, как запачканная одежда. Она теперь увидела, что ее молитвы нечисты, ибо побуждались недостатком чистой любви. Вкратце она видит, что от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Исаия 1:6. Дух Святой представляет сердцу, облеченному, характер и требования Бога. Грех теперь рассматривается в свете божественного присутствия. Человек начинает чувствовать, какой или каким злом и горечью является грех против Бога. Чистый Божий свет, освещающий совесть на фоне отвратительной тьмы, приводит в ужас душу. Облеченный видит и чувствует, что Бог свят, а что Он совершенно нечист, что Бог добр, а Он гнусный, и что имеется ужасная разница между им и нами. Это побуждает его взывать, как может такой испорченный и несчастный грешник, как я, предстать пред таким святым Богом, величие которого я часто поносил. Теперь душа сознает, что она относилась к Богу с неблагодарной неблагодарностью, злоупотребляя Его добротою, извращая Его милости, презирая в Нем лучшего друга. В обличении греха Дух Святой употребляет закон. При помощи закона, который является правилом Божьим, мы судим нашу моральную доброту, злые поступки и все действия. Обличением является не больше и не меньше, просто правдивый отпечаток греха, сделанный законом на нашей совести. Это ясно подтверждается следующими местами Священного Писания. «Ибо законом познается грех» Римлянам 3:20. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы о пожелании, если бы закон не говорил «не пожелай». Римлянам 7:7. В книге Второзакония, 30 главе 6 стихе, мы имеем такое обетование. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое». Дух Святой употребляет нож закона, пронизывает совесть и обличает в чрезмерной греховности греха. При помощи этой божественной операции устраняется твердость сердца, обнаруживается беззаконие, открывается испорченность, и все обнаруживается пред взором души. Грешник теперь чрезмерно скорбит о своем противлении Богу, сокрушается пред Ним, и исполнен стыда, и ненавидит и гнушается себя. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у них бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время Иакова, но он будет спасен от него. Иеремия 30 глава 6 по 7 стих. Такое рано или поздно переживание всех Божьих, детей Божьих, оживленных. Мы сами по себе никогда не были бы обличены в нашем несчастном состоянии, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. О, удивительная благодать Духа Святого, который совершает такое служение в нашем сердце! Если Бог Сын уничижил себя, родился от Девы в Вифлееме, то и Бог Дух Святой уничижил себя, входя в наше грешное сердце, чтобы обличить нас во грехе. Как мы должны прославлять Его за это! Аминь.